эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня в очередной раз у нас в эфире Денис Кануков с темой «Апокалипсис в Солнечной системе». Здравия, Денис! Здравия, Елена! Здравия, все труженики Радио Славянского! Все, кто смотрит, всем здравия! И сегодня в эфире речь пойдет о том, что такое апокалипсис. То же ли самое, как мы привыкли его себе представлять? Что ожидает Солнечную систему, Землю в ближайшем или далеком будущем? Об этом сегодня в эфире нам и поведает Денис Кануков. Денис, тебе слово. Благодарю, Лена. Всем здравия еще раз. Хочу начать с того, что не предупреждение, а просто вот такое. Хочу сказать о том, что эта информация, которой я буду делиться, она не предусматривает того, чтобы кто-то подумал. Но она не несет негатива какого-то, да, ни в религиозном смысле, ни в конфессиональном, чтобы никто, да, не вызвало эта информация. У меня нету желания у кого-то вызвать негативную реакцию. Хотя, возможно, я не знаю, возможно, кто-то воспримет что-то по-своему. Я не знаю, но с моей стороны, в моей душе такого желания нет. Я бы хотел просто предупредить вас об этом, и чтобы вы об этом знали. Вот. И насчет темы, которую задумали рассказать. Эта тема, она такая довольно серьезная тема, потому что мы все видим, что сейчас происходит, как это все происходит. Но почему это происходит? Многие уже начали задаваться этими вопросами. Но немногие могут это осознать и понять. И мы вот это должны разобраться в этом сообща. И должны друг другу в этом помочь. Чтобы мы увидели, что происходит, это нам нужно самим в первую очередь. И вот объединяться, говорят многие, а вокруг чего – непонятно. И вот, чтобы стало это понятно, я тоже какую-то вот эту лепту хочу внести в это, чтобы понимание, как я сам это понял, был насчет этого разговор в других видео, как эта информация ко мне пошла, и как трудно было это все осознавать и понимать. Я поэтому понимаю всех, кто хочет понимать, но не получается. Но главное хотеть, главное, чтобы душа хотела понимания. И когда искренний человек хочет чего-то, ему тогда открываться начинает. Находятся люди такие, неизвестно откуда она пойдет, информация. Просто человек научится ее видеть. Надо быть просто искренним в своем желании узнавать что-то. Так вот, апокалипсис. Что это такое, этот апокалипсис? Нам издавна говорили, что это какой-то конец света, там что-то такое страшное должно произойти. Но с точки зрения понимания, наука по-своему объясняет это все. Но сейчас наука тоже раскол, потому что академии разные, вот эти естественных наук и академическая вот эта наука, у них тоже нету такого взаимопонимания. Это невозможно сделать. Это лишь будет ненормально, что-то, да, ненормально, химеру можно создать какую-то. Но это Творец не задумывал такого, чтобы люди пришли к тому, чтобы научиться делать химер и пойти против себя и против природы. Вот это нам надо понимать. И так вот, апокалипсис – это вот как раз это время, которое сейчас наступило. Это апокалипсис, открытие такого тайного знания. Оно сейчас идет потоком. И вот это знание начинает идти, когда ложь и вот эти ложные концепции достигают своего такой самой большой плотности. Вот тогда начинает вот идти чистое знание. И оно приходит в головы людям. Но люди есть такие, которые начинают осознавать. Ну, вроде что-то меняется, что-то вокруг человека начинает происходить, и он не понимает этого. Но оно стучится, оно приходит к тем, в ком оно само уверено, что через него оно пойдет дальше. И вот у меня, это я по себе говорю, я не пиарюсь, ничего, я от чистого сердца это говорю, потому что я вот эту информацию долго-долго вот так, я тоже, мне нелегко было это все понимать и осознавать. Это очень трудно. А, Денис, как к тебе пришли вот эти знания? Вот я же говорю, я дошел вот до такой, как бы, да, до ручки. Сам себя вот довел до ручки. Можно сказать, вот хорошо над собой поиздевался, над своим организмом. Это каким образом? Всякое, всякое, все, абсолютно все. Испробовал. Испробовал все, что-то хорошее или плохое? Все плохое, хорошее тоже. Естественно, без хорошего я бы совсем загнулся. Но вот это в последнее время так дошло, что довело, то есть я себя довел до ручки. Мне надо было узнать, если я что-то начинал делать, я до конца доводил, да? До конца доходил. И вот сейчас время такое, что вот этих соблазнов, да, они подаются вот так, только подумай, только даже подумай, и все. И оно, вот оно, бери, что хочешь. Но это дорога в тупик. И вот я дошел до такого тупика. И ушел. На какое-то время я ушел, просто меня не стало. Это была клиника, клиническая такая смерть. Потом я в себя пришел. И когда в себя пришел, думаю, что это такое, что было. Где я был, это все я запомнил. Вот куда я попал, но я вернулся. И то, что я там видел, это все я запомнил прекрасно. Какая среда там была, какой я там был. И вот меня там, тела моего там не было, но я там был в виде, не знаю, какой-то вот такой сущности. То есть в виде сознания такого. Это сознание просто было в таком пространстве, которое, вот как вот сейчас вокруг нас воздух есть, там тоже такое же пространство, но там воздух совершенно другой, там плотность большая. И вот я как будто, когда двигался, я вот как пузырек вот в каком-то таком вязком, да, веществе, как будто я передвигаюсь. Ну, как пузырек, если мы представим, что пузырек вот в этом, в киселе там. Вот то он есть тут была оболочка некая, да? Да, оно обтекало меня вот так. Но мне настолько это было комфортно, да, никакого, ничего там, этот, дискомфорта никакого абсолютно, наоборот. Такое ощущение было, что и все, что я видел там, оно было все намного-намного ярче, чем здесь. То есть и все цвета, и свет, там не был солнечный свет. Но там свет был такой яркий свет, ну источник света я не видел, откуда он исходит. Но я двигаться начал к нему, к этому источнику. И вот я двигался, и все, и небо, оно вот синее-синее, то есть плотное, да, вот это цвета там плотные, и это, от этого они ярче становятся тогда цвета. И вот вся и трава зеленая, я таких цветов вообще здесь не видел никогда. Вот настолько ярких и таких, ну, не знаю, даже описать не могу, как это. И вот я начал двигаться туда, но потом раз и отучился в этом мире снова. И в себя как бы пришел. Что это дало тебе? Понимать я сразу не начал, что произошло. Как бы я продолжил, но это был знак мне остановиться, задуматься. Я не остановился, не задумался. И вот так в течение короткого времени 3 раза подряд произошло. Вот так. То есть 3 раза я уходил и 3 раза возвращался. И на 3-й раз, когда я вернулся, тогда я только задумался, что-то не то. Потому что так не может быть, думаю, про себя думал так. И вот я тогда решил остановиться, остепениться и спросить, что происходит. У нас здесь места есть такие, когда вот бывают праздники, туда ходят. И когда вообще вот сердце твое желает поговорить, да, пообщаться напрямую, ты можешь вот на это место прийти. Это такие места силы такие, наверное, ну, через которые идет вот такой поток. И вот я туда пришел, принес вот эту требу свою, как бы, да, пожертвования, вот такие, в виде пирогов вот этих треугольных. И спросил, да, напрямую спросил, ну и что, что это было, и что дальше мне делать? И так напрямую прямо спросил. И вот эта информация пришла, она пришла вот так. Я оттуда вот до дому шел, и что-то вот начало сразу, буквально сразу что-то начало идти мне, что-то начало внутри, потянуло меня, что-то я должен нарисовать. Вот такое чувство у меня было. Я когда пришел домой, и тогда мне уже усиливалось, так прям уже нарисуй. Я пошел и купил вот эти принадлежности для рисования. Купил все и начал рисовать. И вот сначала пошли какие-то портреты, ну такие рисунки, там девушки портрет, там льва какого-то нарисовал, ну такие, дракона. И не, я не понимал, почему я их рисую, но рисовал. И вот так, и у меня как раз вот пришло время, день рождения у меня был. У меня в сентябре как раз день рождения, и вот это было как раз на осеннее вот это равноденствие. И сестра мне подарила ноутбук, как раз вот получилось так, что... Я вот сразу начал тогда, у меня вопрос, когда я задавал, вот я смотрел на эти пироги, эти треугольные три пирога, и они в форме девятиконечной звезды. Я смотрю и про себя думал, вот я вопрос задаю и смотрю и думаю, что это такое, вот это почему треугольные пироги, почему девятиконечная звезда и что она означает. И почему наши старшие предки приходили именно с такими пирогами, с таким, такое место. И вот так, и первое, что я спросил в компьютере, сестра мне показала, я даже пользоваться не умел. Она мне сказала вот так все показала мне. Я то, что спросил, сразу спросил этот девятиконечная звезда. И пошла какая-то информация в Википедии там. Я начал вот эту информацию всю списывать, вот записывать в этот в конспекты. Это купил я тоже. Начал вот записывать. И то, что касалось вот этого всего, и начал вот этот проходить рисунки. И потом смотрю, и вот день рождения у меня, когда уже подошел, это было в 2015 году. Уже сейчас шестой год будет, по-моему, да? Вот, по календарю этому. И смотрю рисунки свои. А в ноутбуке и какое-то видео. Там говорилось о каком-то знамении, как раз вот это 22 сентября, 21, 22, 23, событие какое-то на небесах происходит. Вот такое видео. И там описывается, что там дева какая-то родила младенца там. Ну, рассказывается это, показывается там созвездие девы, там созвездие льва. В голове у девы там корона из 12 звезд. Ну, там... Вообще вот в христианском календаре, насколько я знаю, 21 числа это Рождество Богородицы отмечает христианский мир. Вот, да. В ведической культуре это день осеннего равноденствия и новый год, летоисчисления по славянскому календарю. Да. И вот тогда, да, вот это Новый год был как раз. И как бы я это понял, что вот это Новый год и что это, с чем это связано. И вот это событие, которое, оно, оказывается, описано было в этом. Ну, это описание с Библии. Вот именно вот это апокалипсис называется. Как вот там эта глава есть, последние несколько глав там от Иоанна Богослова. Оно так и называется, апокалипсис от Иоанна Богослова. Но я когда уже начал углубляться, там эти рисунки все совпали. Думаю, ничего себе, что-то здесь не то. И еще больше меня заинтересовало это. Я тогда начал вот эту, в смысле, вот эти главы его смотреть и изучать, вот что там, о чем там эта речь ведется. И, в общем, в итоге я пришел к тому, что там зашифровано знание тоже. Вот это конец времен, как бы, вот этот переход. Там описан вот этот переход от чего-то к чему-то. Но я тогда еще не знал, что это означает. Но уже чувствовал, что вот это что-то должно изменяться. Перемены какие-то должны происходить, потому что в Библии это последние главы. Но если мы Библию берем и читаем как художественную литературу, я утрирую так, и начинаем мы читать сначала, и потом заканчиваем, и заканчивается как раз вот этими главами апокалипсис. И все, и мы закрываем, и все, как бы вот этот проект, сейчас ну, к завершению он пришел, этот проект. Но там Ветхий Завет есть и Новый Завет, две части как бы так. Ветхий Завет побольше, а этот поменьше Новый. Но там что интересно было, то что каждая страница там означает 7 лет. Это я тоже вот так как-то вот вычислил. И потом еще подтверждение получил в видео там. Смотрел я видео, там есть такое, про этого Вейник такой был ученый. И вот он тоже пришел к тому. Он сам был ученый, все такое, да. Я имею в виду академическую науку. Не естественную такую, да, не богословие что-то, а именно вот такой, несмотря на это, он верующий человек был. И вот он сказал тогда, что семерка, там вот эта семерка, значит, вот в этом писании число 7, и оно имеет большое значение вообще для чего-то. Он почувствовал это тоже, вот это 7. И у меня тоже это получилось, вот это я когда посмотрел, и 292 страницы вот здесь. В этой, ну, Новый Завет. И там еще две странички, ну, как бы, да? Так. Там какие-то рисунки еще, карты какие-то. Ну, в общем, короче говоря, так получается, что 924 это Ветхий Завет, там, а 294 Новый. Я смотрю, что-то тоже опять, те же самые цифры, только по-разному, да, сочетание. И дай-ка я думаю, что получится. И поделил. И кратное оказалось, и то кратное 7. И вот так получилось, что когда мы умножаем вот это 292 на 7, у нас получается 2044 год. И вот к этому 2044 году я вышел через вот это так вот, таким образом. А недавно я смотрел видео, которое такое есть «Школа здравого смысла». Там есть такой Андрей Петрович Девятов. Он тоже много там всяких, и этот, у него роликов таких. Он в школе здравого смысла был, потом еще как-то у них. Он несколько мест таких в разных местах. И везде вот это видео. И вот там он говорил, что имел в виду тоже про авраамические религии, и что 2044 год он озвучивал этот прямо вот видео этом. О чем говорят пророки, называется видео. Если что предполагается в 44-м году? Что вот этот папа римский, мол, сказал, что библейский проект завершается и будет что-то новое. И вот он озвучивал там новые концепции разные. А что новое? Ну, шелковый путь там какой-то, да, в который Россия не попадает почему-то. Ну, там страны объединяются, и вот как раньше был шелковый путь, но страны ШОС там всякие, ну, это как бы вот эти такие какие-то политические. А тебе не кажется, что вот эта вот подготовка к этому непонятному с их стороны новому уже началась? И да, с нашей стороны тоже идет, в общем-то, да, работа над этим новым. Да, это давно уже идет, и он называл этого, ну, как бы, это планировщик назвал он, ну, как бы, кто это делает, он говорит, что это планировщик, а планировщик это кто? Он говорит, что это каббалисты, а каббалисты это вот это как раз, вот через что я пришел вот к этому всего, к раскрытию вот этого всего, оно меня привело, то есть вот вело и привело. Но это, я думаю, это не каббалистика, а то, что это знание было, древнее знание, ее просто назвали каббалистикой. Она не была каббалистикой. Это было древнее знание, которое было дано, и вот эти вместе с календарями, и вот эта сакральная геометрия, это все-все-все, это люди знали. Но это не каббалистическое, потому что каббалисты говорят, что это только вот этим, да, ну, как определенной национальности людям принадлежит, и все, больше никому. Остальным нифига. Но это неправильно, я думаю. И мне сердце и душа, вот это как она шла информация, что это не то и не оттуда. Потому что когда я начал рассматривать это, вот эти квадраты, появились вот эти квадраты, и видео как раз появилось. Но там почему-то на иврите, все написано на иврите. То есть это по-новому оформленное старое знание, понимаешь? Так сделано было. И Библия тоже, наверное, там, ну, Девятов тоже говорил, что там написано как бы все то же самое, только там они изменили вот эти строчки, там поменяли какие-то по-другому смыслы получились, короче говоря, что-то они там переставили. И точно так же и в календарях точно так же поменяли. И из-за этого получилось, что люди издавна, люди жили, и у них принято было вот, передаваться знания, должно было от старшего к младшим, естественно. Еще мало того, что от старшего к младшим, а еще такое знание, которое касалось всех, абсолютно всех. Я вот рассказывал, что у нас здесь, в Осетии, здесь вот эпос у нас такой есть, не только в Осетии, вообще вот есть на Кавказе вот такой нардский эпос называется он. И вот в этом нардском эпосе говорится, что люди жили когда, то было три рода, три больших рода. И вот эти, один род был знающие, это были Алагата. Были тоже вот эти труженики, которые, да, ремесленники, вот эти все, такой этот род. И они назывались Борот, это самый многочисленный был такой род. И другой род назывался Хшартаката, это воины, род воинов. И вот такие рода были. И как бы вот передавало знания вот. Для всех, которые знания, оно хранилось у этих алагатов. Ну, не как сейчас, если мы будем теперешним языком, как жрецы были, да? И вот там говорится, что когда ребенок рождался, вот они приходили, вот эти алагатов, потому что они знали все, все науки, вот эти астрономию, все, звезды, все, они все обо всем знали. То есть это знание у них хранилось. И они тогда говорили, кто когда родился, в какой день, в зависимости от этого, где светило находится, ну, как гороскоп, сейчас современным языком выражаясь. Вот они наперед знали, кто когда родился, если девочка, кем она станет, если мальчик тоже, кем он станет, он будет или воином там, или ремесленником каким-то, или знающим вот таким. И до 7 лет они воспитывались в доме, а потом их забирали туда и готовили к тому, к чему они были расположены при рождении. То есть уже заранее знали люди, кто должен, ну, по жизни, кто из него должен получиться, с того, кто родился. И вот так. И тогда люди знали все, прекрасно понимали. И у этих алагатов еще был такой этот чаша такая, когда большие празднества бывали, тогда они вот начинали, ну, кто-то рассказывать, там какие-то битвы были, там что-то. Ну, я думаю, как бы это описания были такие, что там описывается много битв, когда люди сражались там с большими такими, с великанами. Великаны тоже жили как бы среди, ну, люди там жили. Но нарты тоже были самые немаленькие, они больше современных людей были. Но еще там были больше их. они были великаны. И вот они с этими великанами, и еще там были Гумирта и Вадмирта, разные такие сущности были. Но они были все материализованы вот на земле. И все вот, и нарты с ними постоянно как бы воевали. Но у меня почему-то сложилось такое мнение, ощущение, что это описывается там все есть. И там есть и хорошее, и плохое там, да? В жизни что бывает, все там описывалось. То есть эта книга написана для того, чтобы человек, читая ее, осознал, что ему выбирать, как, на какой путь становиться. Она помогала сделать правильный выбор. Не ошибиться помогала. Но ее читать тоже, она тоже там таким языком написана. Иносказательных. Там много слов, таких, которые как бы зашифрованы как будто. Но они говорятся на одном и том же языке. На латинском вот так говорится. Но смыслы там разные. То есть три человека разговаривают, и два человека знают, о чем говорят. И третий тоже знает, о чем разговор, но эти двое, они еще под смысл такой там есть, и они как бы еще дополнительную информацию друг другу могут передавать. Вот такой язык там был, зашифровано как-то это все было. И поэтому вот эти сказания, это все, это им обладали этим языком сказители. Вот были у народов такие, были, которые записывали, да, ну, песни такие, слагали, там, былини, вот это, как на гуслях, вот Садко там был, да, гусляры там же были вот такие разные, акины там в Средней Азии, допустим. И вот так, и вот это все информация записывалась, записывалась и передавалась из поколения в поколение. И там имеется в виду внутренний, вот такой внутренний, процесс борьбы внутренний. Внутри человека постоянно идет борьба. То есть вот этот выбор, правильный выбор, чтобы сделать, у человека постоянно этот вопрос стоит. На протяжении всей его жизни идет вот такой, как сделать, что делать, как, почему вот так или не так. Вот человек все время должен это осознавать, что выбор, нужно сделать правильный выбор. Потому что неправильный выбор заводит в тупик. И вот это описывалось там. И у них вот эта чаша была. Когда рассказывать начинал кто-то что-то, и он должен был пригубить вот с этой чаши. Если он правду говорил, тогда чаша давала ему пригубить, ну, чтобы он отпил. А если он обманывал, то не давала. То есть она показывала, лжет человек или не лжет. И как вот один ученый здесь, Кузнецов, он изучал вот этот Аланов, еще древних Аланов, здесь раскопки, он археолог такой был. Он еще живой до сих пор, за 90 лет уже ему здесь живет в Скавме водах. И он говорил, он назвал эту чашу этот, у Асамонга, это, говорит, осетинский детектор лжи такой. Ну да, мы тоже так посмеялись. Это как-то мы с ним разговаривали. Так он здесь у нас был в гостях в Осетии. И вот. И в общем, получалось так, что вот эти писания все, они это и описывают. То есть там война, как бы война, описывается война. Но это война внутренний, внутренний мир человека. В каждом человеке идет война. Но бывают моменты, когда она выходит за грань, когда человек допускает выйти за пределы. Внутри она выходит наружу, вот эта война. И тогда бывает беда. И много-много войн вот так начиналось, когда люди, человек не мог сдержать. Так зарождались войны. Причина могла быть любая, какая-то вот незначительная причина, но могла такая война разгореться из-за этой маленькой причины, что не дай бог. И сейчас ты полагаешь, что происходит то же самое? Конечно, конечно. Это опять те же грабли, потому что вот это писание Апокалипсис, оно циклически. Вот если мы посмотрим Ветхий Завет, он побольше там страниц и как бы информации побольше. Но там есть еще пророк Даниил, то же самое говорил, конце вот Ветхого Завета, перед началом Нового Завета, то есть вот нашей эры, да, до Рождества Христова, был пророк Даниил. Это во времена, когда Навуходоносор там это в плен взял там кого-то там это. В те времена евреев там в плен, второй плен это у них был после Египта, как бы. А в Египте тоже там же то же самое было. И там тоже был вот этот пророк. То есть одно и то же, одни и те же грабли. Получается, что на одни и те же грабли наступают снова и снова. И это получается такое зацикленность, да, зацикленность, как будто одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но так не должно быть, так не было никогда, пока определенное не произошло вот такое событие. Когда, вот я же говорю, когда вот эта война выплеснулась, вот этот эгоизм, все вот эти качества, они как бы, это как ящик Пандоры, да, вот когда ящик Пандоры был открыт, оттуда все такое негатива столько появилось в мире, что все, да, ужас творился. И только вот единственное, то, что там осталось в этом ящике еще хорошего, это надежда только там была. И вот эта надежда, она всегда, как бы надежда всегда есть. Это говорит о том, что ну, нету такого, чтобы все, абсолютно все пропало. Такого не бывает. Кто-то все равно, допустим, вот в конце вот этого потоп, когда был, тогда описывается там, что определенные люди остались, чтобы снова дать жизнь. И так и получалось, что люди разные были, разные, не все были одинаковые. И вот эти то, что говорят по цвету кожи, тоже ну, физически руки, ноги, это все как бы видно сразу, что человек, да. Но цвет кожи, это в зависимости уже от географического расположения там. На востоке там вот эти, да, он желтые их называли. На западе там вот это красные индейцы. На севере здесь белые, там на юге черные. И вот эти четыре, как бы были четыре разные. И в этом тоже описывается их. Дарийцы, харийцы, рассены, светоросы. Там говорится такое. И вот они, получилось так, что это мое такое восприятие тоже. Вот как мне информация вот эта какая-то шла, я вот это получил такое понимание. Я это нигде не вычитал. И ну как бы это и можно сказать, если кто-то подумает, что это отсебятина такая, да? Но у меня так получалось, потому что когда я говорю что-то, я прежде чем сказать, я проверяю это для себя информацию, чтобы не быть как бы голословным, да? И каким образом я это проверил, эту информацию, что у нас до недавнего времени было такое, что людей изгоняли из общества. То есть вот если кто-то совершил проступок, да, вот тяжкий такой проступок, то их, не только его, а еще и близких могли. То есть из какого он рода, этот род был ответственен за его, за него. То есть человек должен знать, какие поступки он совершает, и отвечать за эти поступки. И за этот поступок такой, допустим, предусмотрено, что изгоняли. И несмотря на то, что знали люди такое, что так будет, поступали так, и тогда их изгоняли. И они тогда становились изгоями. И это в каждом было в каждом роду вот это. Дарийцев, харийцев, там, рассенов. И вот все такие, да, были много таких было, которых изгоняли. Вот эти изгои. Это было во времена вот этих ариев. Когда арии были вот это. Потому что вот говорят, когда там карты есть, там что-то вот такое там. Арии там, а тартарии там это все говорят. Но по картам там видно, что эта Тартария, она как бы была, ну, за пределами Урала. За Уралом туда, на Дальний Восток, в ту сторону. И вот буквально царские времена тоже ссыльные же бывали. Вот ссылку такие, вот преступники там, эти, в ссылку их ссылали. Вот как Пугачева тоже, многих так на каторгу, как бы каторжане такие. И вот их вот так и ссылали. И вот они, как бы они объединялись, вот эти ссыльные изгои, они начинали объединяться из разных, допустим, да, вот этих белые там, красные там, вот так смешивались. И получались вот такие смешанные, уже там метисы появились таким образом, там мулаты, там вот так вот, это все. Но это время, долгое время, определенное время шло, чтобы вот это получилось так. Но вот эти изгои, они все время были. До этого, раньше, их не было. Потому что было такое, существовало, что за проступки, такие проступки, наказание было одно – смерть. Но смерть это каким образом? Что тот, кто приступил, преступник, он сам себя должен был делать харакири. И таких их как бы самоубийцами считали, их не хоронили на общем месте, как бы их отдельно. Да. Ну, знали все, что они вот такие преступники были, и наказание такое понесли, и у них было такое место, где их хоронили. И вот это харакири осталось до сих пор. Вот мы слышали вот в этом всяких фильмах там харакири, когда делают там. Ну и вот тоже интерпретировали по-другому. Но это было такая, это касалось вот древнего знания, древней веры. Потому что за проступки постоянно нужно отвечать. Но самое страшное наказание, это, естественно, вот это смерть. То есть уход, смена мерности этой, да? Уход из этого мира. Но каким путем? Никто не имел права никого убивать. То есть проступившийся, этот, провинившийся сам себя наказывал. Чтобы ни на кого это не переходило, там, кармически там, и так далее. И вот так получалось, что потом, когда вот это знание... Ну, как бы языческое говорят, там язычники, там это туда-сюда. Но что это знание якобы превратилось вот, в христианство, там, как бы, это само собой это не происходило. К этому тоже шло. Подготовка к этому шла давно, чтобы так произошло. И это были тоже те же самые вот эти изгои. Потому что знание само... Они были изгнаны из того общества, где это знание было. И они были, обладали тем же знанием, несмотря на то, что они изгои. Они изгои были, да. Подожди, но... подожди, Денис, смотри. Да. Мы знаем, что были гои, да? Гои, да. Люди божественного происхождения, которые, да, из древних предков наших были, да? А, получается, изгои – это вышедшие изгоев тоже, да? Но изгнанные, так да, получается? Да, конечно. Именно вот это изгнанные. Сейчас вот то, что происходит, это и стало результатом того, что отсюда ушедшие, вот даже вот этого было. Я как-то слушал его, Пыжиков такой был этот. Недавно он тоже. Александр Владимирович Пыжиков, да, вот да, год вот назад, он, по-моему, ушел из жизни. Вот у него тоже там такое было, и как бы это тоже совпало. У меня вот это мое ощущение свое, и его, то, что он говорил, как изгои стали правителями. Вот у него такая, даже книга, по-моему, такая есть у него, что-то он такое говорил. И вот у него он так и говорил, как изгои стали правителями. То есть они начали приходить, захватывать к власти, да? Но к власти каким образом? Это были такие засланные, да, вот такие. Ну, обычно через женщин это делалось. Через женщин. Ну, как бы женщин, да, и вот этот. Сильным засылали женщин, и потом компромат на них собирался такой. Как и сейчас до сих пор это... практикуются до сих пор везде вот эти компромат. И когда компромат есть, тогда, чтобы не стало явным вот это, да, проступки эти, тогда что подкуп идет, и подкуп когда идет, уже все, человек попадает на крючок и вынужден делать то, что кто его подкупил. И вот так и сейчас вот это все, но это все собиралось потихоньку и усиливалось. И вот сейчас достигло вот этого своего самого такого точки. То есть эти изгои вот стали, они уже, знаешь, вот, ну, у них как бы нету заложенного в такой в душе вот такого, да, как у нормального человека, как должен себя вести, такого нету. У них где-то деградировало, вот эти чувства у них исчезли. То есть этот иммунитет должен был. У нормального человека всегда есть от рождения иммунитет свой. И в нем заложено, вот этот иммунитет заложен, да? Вот этот огонек в душе, который горит в сердце. Еще ангел и этот искуситель. На одном плече ангел сидит, а на другом искуситель сидит. С самого рождения. И вот это происходит, и искуситель искушает, ангел, ну, как бы хранитель, да? И вот чью ты сторону выберешь. И вот так оно происходит. И когда выбор человек делает, то вот этот огонь, он сжигать начинает вот этот иммунитет. Против, ну, чистое качество начинают сгорать. А разгораться начинается вот негативное. То есть это другой, это негативный огонь в душе начинает. Эмоции, вот, да? Через негативные эмоции, да, ты, да, имеешь, да, в виду. Да, да. И вот тогда получается, что вот тогда уже... Как бы люди начали свой иммунитет вот такой, который был дан Творцом, это предусмотрено было все, творение настолько все совершенно было такое. Просто было сказано, вот живите, вот вам все, природа вам, пожалуйста, все вам, все для вас, размножайтесь, творите. И человек должен был понять, что творить и как. Но были такие, которые вот, я же говорю, бабушкины слова часто вспоминаю, приходят на память. Хотя я маленький был, но они как бы откладывались где-то там, в закромах. И вот сейчас они начали всплывать. И получается, что люди тогда еще, давно-давно, бабушка рассказывала, еще когда она девочкой была, тогда рассказывала ей, ее бабушка рассказывала. А та еще от своей бабушки. Как бы это из поколения в поколение так шло. Вот эти, то, что рассказывалось, они так и на словах передавалось. Не записывали ничего, а просто так и устно передавалось. И она рассказывала, что были такие среди людей, были те, которые могли разговаривать с животными, понимать язык птиц, животных, да, разных животных могли так. И еще, кроме этого, сущности, разные сущности тоже бывали. Ну, до сих пор они, наверное, есть. Я рассказывал в одном видео, что я видел вот такого, того, кто живет под землей. Такого я видел маленького, он как типа гнома такой был. Я это в одном из своих видео говорил. Вот я видел его вот воочию, живого, все. И у меня был с ним такой телепатический контакт. И люди знали, как общаться с ними. Не все. Отдельные люди, которые тоже были, они знающие были. Вот эти знающие, они знали, как с ними общаться, в каких ситуациях. Потому что жизнь настолько, они пересекались, они своей жизнью жили, люди своей жизнью жили и пересекались. Но все их не могли видеть, это только вот такие отдельные люди были. Это я тоже узнал вот от этой бабули, которая, когда я увидел вот этого гнома, или как его, я не знаю. Ну, он был как гном, маленький такой старичок. И где я его видел, это в Ставропольском крае было. И там вот такая местность была. Не горы такие большие, а такие холмы. Ну, большие холмы, где-то метров, наверное, ну, по 30, по 40, может, вот так высотой. И такая гряда длинная, это предгорье Кавказа. И вот в этих предгорьях, и вот эта бабуля, у которой мы там комнату у нее снимали, и я ее спросил. Я говорю, что это было? Я говорю, вот я в доме вот такое видел там, что-то непонятное, говорю. Ну, описал ей его. И она сказала, что вот так это, говорит. Они, говорит, там живут под землей. Но она удивилась тому, что я видел. Ты, говорит, правда видел? Я говорю, да, видел. А она говорит, не все, говорит, этот, видят. Ну, они, мол, не всем и показываются не всем. и показывать, что это хорошо, мол, что это ты увидел. Он говорит, тебе ничего это плохого не делал. А у меня как бы сначала, знаешь, как получилось, что он меня как бы заморозил. Ну, как заморозил, а как вот вкопанный стал. Ступор наступил. Да, вот я шаг не мог сделать. Но я мог единственное то, что головой, да, вот так чуть-чуть повернуть голову, чтобы его увидеть. И наши взгляды столкнулись, когда вот меня тогда вообще как будто ударило таким током. Через меня вот это прошло что-то такое. И я тогда вспомнил, вот, что бабушка говорила, когда она рассказывала, что как нужно общаться, что говорить. И вот я вспомнил, она мне говорила, что когда увидишь такое, сразу надо пожелать что-нибудь хорошее тому, кого ты увидел. И вот я про себя пожелал, бабушкины слова вспомнил и пожелал ему, чтобы его благословил тот, кто его сотворил. Ну, в мыслях так подумал. И меня сразу тогда отпустило. И еще вот после этого я начал все запоминать. Как бы, наверное, он мне что-то там повлиял вот этим. Хорошо. С людьми мы разобрались. Разобрались, да, что такое апокалипсис, как идет. И все-таки вот как это отразится, отражается на Солнечной системе, на Земле, в ближайшем будущем? Вот Земля, давай вот об этом поговорим. Земля сама по себе это тоже сущность живая. Точно так же, как и все остальные планеты, и Солнце тоже. Везде все заселено разными сущностями. Вот эти все стихии, огонь, вода, везде кто-то живет. И Земля, она сама по себе находится в этой системе. Система это называется у нас Солнечная система. Это отдельное вот такая, ну, как сказать, сообщество, да, таких сущностей, которые мы называем там планеты, планетарное вот это сообщество. И вот сейчас можно вот это, Евгений, включить вот эту, где планеты вот там в ряд стоят, можно эту картинку поставить, чтобы, ну, видно было, что сколько их там, как они там. Это тоже, вот это все тоже пришло такое, и как бы я вот это систематизировал, записывал, потом это все укладывалось в такую схему. Такую схему уложилась, математическую схему. И она, эта схема, она назвала ее так, квадратно-кубическая система, солнечная система, ну, квадратно-кубическая динамическая схема алгоритмов солнечной системы. То есть процессы, по каким алгоритмам проходят. Когда там цикличность, вот эти периоды, там это все, можно все это высчитывать по этой системе. Потому что там оно вот так. Ну, там написано, вот эти схемы там есть тоже. Вот сейчас Евгений поставит картинку. Они вот идут в ряд, как бы, да, сверху вниз. И сверху вниз они обозначены числами. Это будет у нас с самого верху будет... Всего их 13. И с самого верха будет это Солнце, потом идет Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, пояс Койпера и Нибиру. То есть вот эти 13 единиц таких. Я их так назвал, потому что единицы считаются тоже... влияющие на общие процессы, и пояс астероидов тоже влияет, и пояс Койпера тоже, вот это облако Оорта, которое находится ближе к краю Солнечной системы. И вот они вращаются все вот эти вокруг Солнца. Между ними всеми есть вот эти 12 промежутков. Их всего 13, но между ними всеми есть промежутки. И вот эти все промежутки, они как бы имеют среднюю одинаковую величину. И эта величина средняя одинаковая, она равна 25 920, там еще там с нулями. Но везде она как бы, вот эта средняя одинаковая. Потому что орбиты, ни у которой из них не ровные. Не ровные окружности, а эллиптические. И вот эти, они по орбитам, когда, допустим, вот на примере Земли, если мы возьмем, как раз мы за Землю и говорим же, что Земля, она периодически приближается к Солнцу. Вот она идет, вращение ее идет, орбита. И она круг делает и поближе, круг делает еще поближе, вот так ближе, ближе, ближе, и до определенного минимума доходит, дальше которого она уже не пойдет. До него дойдет, а потом начинает обратное движение. И дойдет уже тогда до того места, откуда начинала, и перейдет его, и начнет двигаться ближе к Юпитеру теперь. То есть вот такое, да, среднее и минимум к Солнцу и максимум от Юпитера. А потом максимум от Солнца и минимум к Юпитеру. То есть вот такие три точки. Между этими тремя точками она как бы, как это получается, что как бы Солнце и Юпитер, ну, они как бы в пинг-понг такой получается, что Земля ближе, дальше, вот так. И вот это ближе, дальше, оно имеет значение для людей. Каким образом? Что люди, живущие на Земле, они испытывают это влияние Солнца и Юпитера, потому что это самые такие две большие массы, которые влияют, но они имеют разный этот потенциал, у них разный. То есть на Солнце один потенциал, на Юпитере противоположный, но они уравновешивают друг друга. И вот Земля, переходя, сейчас она находится ближе к Солнцу. И когда она становится ближе к Солнцу, ее вращение ускоряется. То есть вокруг своей оси она вращается же тоже. И вот, допустим, если в среднем положении она вращается за 24 часа в сутки, то минимальная 16 часов, а максимальная, это когда она замедлит скорость, это когда к Юпитеру на минимум приблизится, тогда будет 32 часа. Вот такой перепад. До 16 часов от 24 доходит, а потом идет обратно, снова становится 24, еще обратно потом и становится 32. И вот за время этих переходов происходят на Земле процессы всякие. Вот сейчас, допустим, происходит то, что таяние, вот это таяние ледников. Земля ускорила свое вращение, время сократилось, сутки сократились. И об этом много, и видео есть, только об этом сильно так особо не говорят, но где-то это в интернете можно так, если серьезно так подойти, можно найти информацию. Такая информация тоже проходит, что НАСА много чего, у них такого, да, они бывают поставят, а потом раз, быстро-быстро и убирают. Из твоих источников информации, что нас может ожидать Землю? Вот из моих источников это то, что сейчас Земля подходит на максимум, еще не подошла, но она подходит. И тогда происходит, что тают снега, тают в ледниках, да? И когда это ледники, это как пробки на вулканах. Это все вулканы. Вот у нас здесь в горах ледники есть. Вот эти Казбек, там Эльбрус. Везде вот такие ледяные шапки, ледники. Но они, когда тают, у них вес теряют они. И тогда они становятся легче. Но это все, как бы вода уходит куда? Вода должна будет уйти вниз, да? В землю уходит вода. И вот такие бывают, допустим, вот один водоворот есть такой, Эль-Ниньо называется, он в Аденском заливе. Получается, много их водоворотов, они как джакузи. Вот вода уходит куда-то вниз, уходит вглубь. Поэтому сильно не поднимается сейчас этот уровень океана. И вот когда эти шапки уже станут довольно легкие, а внизу Земля нагреется настолько, что давление изнутри поднимется настолько, что оно начинает выходить наружу, то есть искать место, освободиться, чтобы. И когда начинают раздвигаться вот эти плиты, большие плиты, которые вот это есть, такие континентальные, такие шельфы вот эти, И когда вот такое раздвижка получается, тогда вода начинает туда заходить, в эти трещины. И от соприкосновения с горячей вот этой там магма и холодная вода, вот эта масса, огромная масса воды в этих трещинах, и тогда получается такой гидроудар. И вот этот гидроудар изнутри, он тогда начинает возбуждать вулканы. Просыпаются вулканы. То есть вот это все начинает изнутри выдавливать все наружу. И сдвигать вот эти континенты, вот эти подвижки начинают двигаться. И вот сейчас это будет происходить. Это уже началось происходить. Начало уже пошло. И а вот как, это... как мы можем этого избежать? Или это неизбежно? Нет, неизбежно это то, что как бы то, что происходит, оно есть такое, да, вот что чудо, да, такое из категории чуда. Но чудес, как мы знаем, что не бывает этого. Но Творец, он же это предусматривал все. И вот это все предусмотрено, как бы циклы вот эти, они именно когда вот это случилось, вот этот негатив, чтобы его зачистить, это предусмотрено для этого. Но если люди осознают и поймут, это может остановиться. Настолько все совершенно устроено. Само собой это может прекратиться. Негатив какой ты имеешь в виду? Вот этот общий негатив, который сейчас накопился. То есть в людях вот этот материальный, да, жадность, вот это все, вот эти качества все. У многих людей, не только здесь, да, вот, допустим, здесь, на Кавказе, там, везде, среди каждых народов есть вот такие, есть вот личности, сущности такие, низкочастотные. И вот этот негатив, он общий, это как такой эгрегор получается. Вот как у людей иммунитет, я же говорил за иммунитет, и вот сейчас этот иммунитет стараются те, которые негативные, они это и вот эти изгои, которые, они это все понапридумывали, вот эти уколы, эти вот это все, они, когда этот укол делается, оно действует на иммунитет. И иммунитет человека, он как бы ослабевает. Основная цель вот этого укола – это иммунитет, убрать иммунитет. У тех людей, которые, есть такие люди, у которых вообще и группа крови там, да, и то есть иммунитет этот настолько сильный, что под них они не могут даже подобрать какую-то, чтобы там подобрать, чтобы на иммунитет подействовало. Такие люди есть. Это те люди, из которых, ну, они как бы из такого рода, которые остаются при всяких катаклизмах там, да? Из рода Гоев. Чтобы, да, чтобы род продолжался, как бы не прервался, чтобы вот такое. И они как бы это как хранители рода, они такие. А остальные вот, ну, послабее, которые вот эти, я же говорю, сейчас кто-то из-за неосознанности своей вот делает эту прививку. А прививку сделать, это считает ты уже дал этот старт болезням другим, которые в каждом человеке есть, вот и вирус, и все. Но если их не трогать, как бы не провоцировать, тогда в симбиозе они как бы живут, они тоже своей жизнью живут, микробы там, бактерии какие-то. И человек живет как бы нормально, сосуществует. Каждый должен сознательно подумать, задуматься, что это такое, и сделать свой выбор. Конечно. Понимая. И понимая, да, если человек понимает это, и он может об этом сказать, ну, просто напрямую сказать, что я, как я могу сделать, если мне будет потом хреново. Так же. И кто тебя может заставить? Это ты как на самоубийство как будто. Ну, ты, от тебя требует добровольного согласия. Хоть и чуть-чуть с насилием таким, и обманом. Это если эта концепция такая ложь. Это тоже своего рода оружие, это тех оружие, кто вот эти изгои. Это их оружие. И они этим оружием пользуются. Откуп, вот это все, коррупция, вот это все, компромат. Все. И сейчас они вот сделали, что информацию, да, вот эта информационная война, которая идет, Это через цифровизацию еще сильнее, чтобы еще сильнее контроль ужесточить. Да, чтобы все было под контролем. То есть свободу человека довести до минимума. Только ограниченный контингент будет, как бы, да, каста вот таких, ну, таких, знаешь, вот, которые, на которых все как бы будут это, ну, и то... Неприкосновенные. Ну, да, неприкосновенными вообще-то это считаются эти в Индии такие неприкасаемые, это которые вообще-то, низшая такая каста есть, их называют неприкасаемыми. К ним страшно прикасаться, да? Да. Ну, здесь... Здесь тоже можно сказать в этом же плане, да, потому что в любом случае это выделяющееся. Это, да. И вот от этого понимания тогда мы можем не прикасаться к ним ни в как, ни физически, ни ментально, никаким образом. И вот этот вот, да, и вот этот вот общий негативный фон, который возник на Земле, получается, что воздействуют в целом на природу нашей планеты, конечно. И наша планета, получается, возвращает нам своим поведением все эти негативные. Здесь все связано же, все взаимосвязано. Планета сама по себе, она часть системы, Солнечной системы, планетарной системы. И когда вот здесь какой-то механизм нарушается, он ведет за собой цепочку вот этих, да, негатив вот этот, он идет до тех пор, пока не остановит его что-то. И вот это уже выходит за рамки Солнечной системы, это уже дошло до этого. И уже это чувствуется, что вот эти, которые раньше они тоже летали, но не так часто, как сейчас. И раньше это могли скрывать, а сейчас уже это и не скрывается даже. Потому что смысла нету в этом. Это уже открытая ложь получается, что когда человек видит своими глазами что-то, ну что-то летит, вон, это же видно, что что-то летит, но это не самолет, не что-то там, а что-то другое совершенно. И тогда вопрос... Ты имеешь в виду инопланетян? Ну, я не знаю, как их называют, инопланетяне или что, но вот эти аппараты, что тарелки, это тоже мне доводилось видеть, вот тарелку вот такую, ну на расстоянии. Но она была, так я скажу, что такая огромная. Что-то такое огромное, что, ну, не знаю, с чем сравнить даже, я не знаю. Здесь такого я никогда... Назовем это внеземной разум, скажем, да, так, да? Да, это такое, да, внеземное, но совершенно разумное, да. Потому что прослеживается, что как бы вреда нету от того, да, что видит человек. Пока он сам негатива не проявить в его сторону. А это там получается, что чувствуется на дистанции даже. Чувствуют. Как бы это вот описывалось, это много случаев таких есть, которые сталкивались, когда вот эти там экспедиции всякие были. И пешие экспедиции, и морские экспедиции. И везде-везде они сталкивались, люди с такими, с разными сущностями. Но это земные. А еще есть сейчас внеземные, я же говорю, за рамки земного уже вышло это. И там уже, ну, идет такое, ну, как бы, что происходит. Но людям, если вот, опять-таки, в моих ощущениях, по моим вот этой информации такой, что вот это чувства людей, они же везде прописаны. То есть не только в этом мире, в разных мирах. Человек в разных измерениях, его «я» находится во многих измерениях. Просто он идет, когда по жизни своей, он из уровня в уровень может переходить благодаря набранному опыту своему. То есть это ему дано, человеку, вот как бы вот так эволюционировать или как это? Ну да, об этом рассказывает Алексей Орлов в лекциях по варновой системе. Ну, совершенствоваться. Да, совершенствоваться, да, переходить. Да, из... то есть какое-то ему дано, вот здесь, допустим, он на Земле может родиться там столько-то раз. Если вот за столько-то раз он определенное, да, не достигнет опыта, он не сможет дальше переходить уже, все. То есть он должен достичь вот этого уровня, чтобы перейти в следующий. Денис, я знаю, что ты приготовил еще рисунки. Да. Возможно, ты пройдешься по рисункам и расскажешь дальше, что там. Давайте, давайте. Можно второй рисунок уже так поставить, Женя. Второй рисунок поставь. Здесь уже более так. Я просто напишу, как вот эта система, она, расскажу, как она вообще работает. Как по ней можно, ну, по этой схеме. Там вот эти колонки, да, вот слева есть там вот такие колонки. И здесь вот показано. Здесь нарисован 2020 год. А, вторая картинка. Да, да, где 2020 год, это там мы видим, что там находится такой квадрат. Этот квадрат 10 на 10. Вообще он 10 на 10, то есть там 100 чисел от 1 до 100. И они расположены в разных, ну, в рядах по-разному. И сочетание в каждом ряду суммы, в каждом ряду горизонтали и вертикали равно 505, кроме двух средних вертикальных рядов. Там они будут 504 и 506. Остальные везде и по диагонали все, и по вертикали, и по горизонтали, везде сумма 505. И о чем это нам говорит? То, что вот там, в этом квадрате, в середине показано, как вспышка какая-то, как будто там вот такая вспышка происходит. В центре этого квадрата так видно, да, что линии как бы сгущены, так и такая расходится. От двух точек там расходятся в разные стороны. Такие полоски там есть. Соединяют, которые числа между собой. И вот это там показывает. Вот 2020 там, 1010. То есть 505 и 505 вместе это 1010. Они стоят вот так попарно. И 504 и 506 тоже 1010. Но вот это 1010, оно не похоже на те остальные. И это есть, показывает то, что именно вот этот дисбаланс. Когда не 505 и 505, когда ровно все, а именно меньше и больше. И вот это меньше и больше у нас показывает, что какой-то процесс происходит. И вот эта горизонталь, она как раз находится напротив там вот 2020, по-моему. И там выше стоит 1010, но в истории, в Библии, там написано, что Соломон, времена Соломона, да, когда первый храм строился, там описание такое есть, я выкладывал на своей странице, у меня это есть, в этом храме. Там за 1010 лет до нашей эры, тоже 1010 почему-то. Это получается 1010 лет до нашей эры, еще 1010 лет, здесь еще 1010 лет. То есть это получается там прибавляя, когда у нас получится 3030 лет. И вот этот процесс происходит, вот это изменение. То есть вот этот переход, который называют квантовый переход. И почему он так называется тоже? Потому что вот Говоров тоже рассказывал об этом, что квантовая система это квантов 15 квантов. И вот эти кванты, они как бы между собой со своими, ну, кванты с квантами взаимодействуют. И это кванты уже от квадратного, ну, после квадрата идут кванты вот. Поэтому здесь квадратно-кубическая система, поэтому называется она. Там получается у нас 504 и 506, да? Но у нас 505 получается тогда средняя величина. И вот мы если складываем их, 504, 505 и 506, у нас получится как раз два кванта, 15, 15. И 15 на 15 сейчас будет на следующей картинке. Может поставить ее? Следующую схему. Готово. Третья схема, вот там числа такие есть, да? 630, 666 и 702. Да. Да, и внизу точно так же. Да. но она посередине разделена. То есть здесь сверху до середины, до центра идет 1, 2, 3, 4, 5, ну до 13 идет. До 13. Но счет у нас начинается по вот этой системе квадратов. Она же квадратно-кубическая. И квадраты у нас счет начинается с 3 на 3. И вот начиная, если мы начинаем с 3 на 3, то вот этой 13 строке центральной у нас будет соответствовать как раз 15 на 15. То есть вот то, что было там на предыдущем рисунке. Геометрия сакральная, она предусматривает то, что когда одинаковые цифры стоят, мы можем тогда ставить знаки туда. Или плюс может быть там, или минус может быть, да, или умножить может быть. Такое, это в сакральной геометрии так есть. И вот здесь получается, что 15 на 15 у нас будет 225. А еще на 15 это будет уже в кубе. То есть мы прибавляем квадрат и куб. 15 в квадрате прибавляем 15 в кубе. И у нас получается тогда 3600. То есть это вот это разделяющее, вот это квантовый переход. Вот это 15 в квадрате плюс 15 в кубе. Он и показывает это. А то, что здесь будет 14 на 14 и выше, 13 на 13, 12, 11, 10 и до 3 на 3, да? 3 на 3 будет 9, 4 на 4 – 16. Если мы вот так прибавлять будем, все прибавлять будем, до 14 на 14, и у нас здесь получится 1010. То есть это верхняя часть таблицы. А нижняя точно так же будет, внизу тоже. Тоже как бы то, что внизу, то и наверху. То же самое. Потому что у нас планеты вращаются же. И они круг когда делают, то у нас не по радиусу идут они. И диаметр получается еще. Если они по ряд планет выстроятся в линию, то у нас получается радиус. А если еще напротив вот, провести так. И вот это есть здесь показано. 13 в центре, вот это будет 15-15. И как бы по ряд планет вот этот. Здесь... Наверху что значение и внизу те же значения самые. И здесь у нас получается 3600. А 3600 это у нас, мы знаем, что это оборот Нибиру касается. Нибиру. У нее такой период вращения вокруг. И это тоже указывает тоже на то, что вот эта система, она как бы имеет место быть. Поэтому я говорю и обращаюсь вот к тем светлым личностям, людям, которые знают хорошо математику, да, и астрономию. Среди тех, кто смотрит славянское радио, к ним обращаюсь. Давайте пообщаемся, и вот возможно вот эта система, она даст нам какие-то ключи, о которых я буду еще говорить. О тех ключах. То есть эти ключи существуют. Но чтобы мы друг друга лучше понимали, нам это надо знание понять всем вместе. И вот это поговорить хочу с ними, с теми людьми, которые математику знают хорошо. Потому что здесь, по моим расчетам, здесь все верно написано. Что здесь? Здесь такого нету ничего, что не так. Где-то, чтобы что-то не сходилось, такого нету. И чтобы проверили, они тоже могут даже вот проверить на экране, если там могут посмотреть, посчитать это все. И здесь все, и вот эти циклы, здесь все начинает сходиться. Другими словами, ты являешься проводником знаний, проводником информации, то есть моя... которую необходимо расшифровать профессионалам. Я расшифровал сам тоже. Расшифровал, но мне нужно как бы, чтобы я отдал это тем людям, которые, чтобы они меня выслушали, и чтобы мы к выводу какому-то могли прийти нормальный, да, чтобы мы нормально друг друга поняли. То есть я получил информацию, ее осознал и передал. Вот так, таким образом. Хорошо, пошли дальше. И вот теперь вот здесь как бы все вот так гармонирует. И здесь у нас суммы, они идут, знаешь как, вот идет вроде 0, 1, 2, потом 1, 2, 3, 2, 3, 4. А почему так, это тоже касается, это сакральное тоже все. Это так движение происходит. То есть два шага вперед, один шаг назад. Два шага вперед, один шаг назад. И вот когда так человек двигаться научится по жизни, два шага вперед, не пешком, когда идет, а именно вот, да, на таком, на духовном уровне. Два шага вперед, один назад. Два вперед, один назад. Тогда у него все начинает гармонично складываться. Гармоничная вот эта система. И тогда идет вот так. У нас даже вот танец такой есть. Он называется синг. Национальный такой танец. И хороводы тоже есть. Я знаю, я с людьми общался на эту тему. И говорят, вот такой шаг есть танец. Это тогда настраивается, когда человек ментально настраивается, да? Ну, какую-то мантру может еще при этом там считать или что-то, да, и двигаться вот таким шагом. Движение по кругу, вот такой, по спирали. И вот этот синт, это у нас тоже, они вот такой, может быть, по телевизору даже видели, что когда там такие рисуются, ну, люди танцуют, когда мужчина, женщина, вот так идет. И они разные фигуры рисуют. Круг там, потом крест. Ну, разные такие фигуры двигаются при этом вот таким шагом. Один, два, три, один назад. Ну, такое, да, движение. Но движение как бы не останавливается, но оно вперед двигается. Два вперед, один назад. Вот такой танец. И вот так происходит здесь это движение. И здесь теперь уже будет сверху половина, которая. Вот здесь три колонки. 630, 666 и 702. Вот если мы складывать будем это все, 630, вы можете даже сейчас попробовать, 630 плюс 666 и плюс 702. И у нас получится 1998. И мы знаем, что у нас происходило, да, в 1998 году. Да, хороший очень вопрос. Хорошо помним. Правда, ничего хорошего не происходило. Вот. И здесь, и сверху 1998, и снизу. То есть здесь они как бы сталкиваются. Вот именно вот в этом квантовом переходе 15 на 15 и на 15. И здесь получается вот такой переход. Это сейчас дальше я уже буду говорить. Можешь другую картинку поставить, Женя, там где вот эти круги на полях. И вот там этот еще есть тоже восьмигранник такой получается, где в углу. Да, да. И вот этот восьмигранник, да, и сначала рассмотрим вот этот, потому что там дальше будет этот круг на полях, он появился буквально недавно, в начале августа в Англии. Вот этот круг, четыре точки вот эти большие, ну, крестом они стоят, да, как розовый троп, север, юг, запад, восток, еще северо-восток, северо-запад, вот так. Четыре такие, ну, всего восемь точек, как бы получается, всего восемь точек. И внизу, справа там, который вот этот восьмиугольник, он, это получается, что мы если нарисуем квадрат 3 на 3, и там будет у нас 9 таких клеток ровных, и мы срежем углы у этого квадрата, и у нас получится вот эта фигура, восьмигранник. Такой. То есть мы квадраты углы посрезаем, и получается восьмигранник. Но это у нас будет квадрат 9 на 9. Но здесь он сделан под восьмерку. Под восьмерку. Здесь нам показывают, что гексаграммы там. Гексаграммы. А гексаграммы это уже касается китайской книги перемен. И еще это касается вообще вот эти 64 измерения, туда-сюда. Короче говоря, это все касается того, что переход идет от 49 системы, вот этой 49, в системе 64. Вот такой, это буквица, даже вот эта буквица есть, 49 знаков, 7 на 7. И вот переход идет сейчас на 8 на 8, это 64. Переход идет. И переход идет через квадраты 27 на 27 и 37 на 37. Что это за квадраты? 27 на 27 – это такие границы. То есть вот эти 64 измерения находятся внутри вот этой границы. Между вот этими 27 на 27 и 37 на 37. Если мы так объем такой представим, объем из вот этого значения, сочетания всех вот этих чисел между собой. Это такой огромный объем. И вот этот переход должен пройти через 32 на 32. Почему я это говорю? Потому что это математически тоже вычислено здесь. 27 на 27 это представляет себя, если на плоскости будет у нас квадрат 27 на 27, то диагонали, если проведем диагонали, то в центре у нас оказывается такое число 365. И вверх по диагонали будет от него 364, а вниз по диагонали 366. То есть это показывает количество лет в году. Вот это квадрат 27 на 27. И этот квадрат имеет отношение к Южной Америке, к индейцам майя. То есть пирамида, у них есть вот такая пирамида Солнца. Она как раз вот, как бы есть вот это. Если его сложить, вот этот сейчас квадрат я покажу, его так плоскости. Вот его видно будет, если вы мне скажете, да? Вот смотри, вот я раскладываю это, да? Видно что-нибудь? Или не видно? Да, видно, видно, видим. Да, вот я раскладываю это, да? Вот так, если я разложу это все, то у меня получится такой квадрат, да? Вот так. Ну, вот так. Короче говоря, вот это будет квадрат 27 на 27. И вот здесь в центре, вот здесь у меня есть, да, вот здесь центр. И вот здесь диагональ идет. 364, 365, 366. И это пирамида. Если мы вот так сложим его, он сложится вот такую пирамиду. Вот так получается, видите? Ну вот он складывается так, таким образом. И 37 на 37 квадрат точно так же складывается. И они как бы находятся во взаимодействии. И от 27 идет оттуда, в эту сторону движение идет к 37. А 37 идет к 27, и пересекутся они в точке 32. И у нас получается 32 на 32 квадрат, как раз это 64 есть. То есть сумма сама 27 и 37 это есть 64. Но это математика, это подробнее, если надо будет, это уже как бы говорить математику там, объяснять. Нет, это. Давай все-таки дальше, ближе к теме, к нашей. Да, да. И вот это все как бы показано. То, что вот эта система, восьмигранник там нас интересует, восьмигранник. В этом восьмиграннике не видно в центре, там должно быть число такое, 555. Там видим мы, что там вот эти, как бы есть вот эти гексаграммы. Но эти гексаграммы это взято из китайской книги перемен. А китайская книга перемен, это она работает по системе. Ну, к Солнечной системе относится это как раз непосредственно, потому что константы Солнечной системы это 1260. Как раз вот на первом рисунке там и видно было, что начинается от 12 и заканчивается 60. Поэтому эта система и назвалась так. Квадратно-кубическая система солнечных алгоритмов и 1260. И она имеет описание точно так же, как и в этом книге перемен. То есть здесь тоже опять-таки все сходится. Но здесь будет еще дальше. Можно показать, Женя, дальше рисунок. Дальше у нас круг на поле. Да, вот этот круг на поле, это как раз таки вот этот круг есть, который образовался. То есть его передали. Вот этот круг, но там в центре есть вот такие стрелочки, да, друг к другу. Как бы да, две, есть. Две стрелки, но не расположены, острия у них идут к центру. То есть показано, что извне идет к центру. И в центре что-то должно будет происходить. То есть это направление извне внутрь идет. Я же говорю, вот это извне внутрь, это означает, что от 27 и от 37. То есть 37 дойдет, так, 37, 36, 35, 34 дойдет на место 27 станет. А 27 будет в другую сторону идти и настанет на место 37. То есть вот так они друга пройдут. То есть вот эта бифуркация, вот этот переход квантовый, это и показано там. То есть стрелки показывают вот этот переход. Но переход должен пройти через 32-32. Это пятерки. И в центре у нас нету те сущности, которые негатив несут, да? Они когда меняли календарь, два раза поменялся календарь. Это в 5500 году произошла вот эта смена календаря. И потом в 1700 году. Это уже когда вот этот появился юлианский, там, григорианский календарь, там вот это все. Петр Первый когда это сделал, 1700 год. И что произошло? То есть это произошло измена частоты, изменение частоты. То есть частота, когда поменялась, частота, это представляешь, на 8 Гц, да? 8 Гц, это 8 лет, вот такое изменение. И частота, когда поменялась, вот такая, нормальная частота считается, что 432 Гц. Это природная такая, сама вот эта природа в этой частоте, вот Фибоначчи, это все гармоника. Это гармоничная частота, вот это 432. Но они прибавили туда еще 8 Гц и сделали 440. А вот здесь в этой системе, схеме вот этой Солнечной системы, здесь как раз и показано. Здесь и частота это показана на рисунке. И Фибоначчи как здесь получается. И получается здесь как раз вот Солнце до Нибиру дойти. Здесь получается как раз вот это Фибоначчи. 144 будет в итоге. 144 это у нас цикл 16-летний, как раз таки вот этого круголета числа Бога. 9 на 16. Но они, вот эти, через восьмерку работают, через восьмерку. Восьмерка у них это как бы меняют они пространство. И вот это программировать могут, то есть, да, заранее что-то плохое задумывается, и у них получается не пророчество, да, таковое, хотя так говорят, что пророки там это, а на самом деле это просто есть программирование, то есть заранее запланированное будущее. То есть они знают то, что будет происходить, но люди об этом не знают, потому что не задумываются вообще об этом. Но те, кто это делают, они это знают, и они вот к этому все, цифровизация, вот это все, это конкретно касается именно этого, вот этих всех изменений. И вот на этом рисунке видно, там в центре или в другом видно, я не знаю, здесь вот есть вот 8-5 в середине, или это в другом? 8-5 было в предыдущем. Да, ну вот это в центре они были тоже, 8-5, к чему это все? 8-5, это у нас получается, они же добавили 8 лет, да? И вот сейчас у нас вот осенью 21-го, да, будет осеннее равноденствие, и заканчивается у нас будет как бы 2020 год, как бы по этому календарю. И начнется 2021 год. Но мы должны минусовать оттуда 8 лет. Мы должны оттуда вычесть. И когда мы вычтем оттуда 8 лет, то у нас получится, что 2020 год сейчас. А в предсказаниях пророческих индейцев 2012 было пророчество, что в 2012 году будут происходить вот такие чудеса, что вернется белый большой брат. ну, божество, они пока Льватан называют его еще такое. Ну, то есть тот, кто приходил к ним и дал знания и ушел, но обещал вернуться, как бы. Вот это они имеют в виду, вот этот Пакальватан, это тот, который дал. Он был белый, и он прилетел сверху, и дал знания, и потом улетел. И вот они ждут, это на 2012 год у них было предсказание. И вот если мы 2012 год берем, 2012 год, у нас мы сейчас как можем проверить то, что я говорил. Вот если мы 2012 год возьмем и разделим на 37, у нас получится здесь значение такое 54,378,378. А если мы разделим на 27, то у нас получится 74,518,518. И теперь мы берем, что там значение, да? 378, а здесь 518. То есть мы разделим 378 на 27, и у нас будет 14. И 518 на 37 разделим, тоже будет 14. И то, что 555, которых мы не видели в центре, там должно было быть, которые, разделим на 37, у нас будет... Когда отнимем 37, будет 518 как раз. То есть здесь сходится все. У нас же там было, здесь в прошлой схеме было 14 на 14, и потом идет переход на 15 на 15. И вот так получается, что вот эти 37 и 27, это как бы вот это границы, да, какие получаются. Теперь если мы 27 вообще просто перемножим, 27 на 37, мы получим 999, у нас получается. И теперь мы перейдем уже там как бы к ключам, ключи. Я вот сейчас схему покажу вот так просто отсюда, там ее нету. Я буквально вот когда готовился, нарисовал. Вот здесь как раз эти восьмигранники есть. И вот здесь числа, да? Здесь да. Вот эти магические квадраты, о которых говорил тогда Аслан Вардзев на канале, там, на Славянском радио, когда было. И они вот здесь находятся, эти числа. Аслану Арзиат ты имеешь в виду, да? Да, да, да, да. Аслан Вардзев. И вот здесь эти квадраты, то есть они программируют пространство через восьмерку эту, с помощью вот этой системы, то есть система магических квадратов. Я когда узнал вообще, что откуда... Вот недавно, буквально недавно, я обратил внимание, что один ролик появился такой, он называется «Особая точка». Можно будет посмотреть тоже, тем, кто захотят, посмотрите его. Там один человек... Ну, он такой уже пожилой, за 70 лет где-то ему будет уже. Но он живет в Новоопске, это под Новосибирском там, ну, в Сибири. Там Академия естественных наук. И вот он там, это академик вот этой академии. И там смотрю как раз вот это видео, и смотрю, и у него в кабинете такой большой-большой круглый стол. И почти на весь стол вот так круг у него там. И вот этот круголет. И он как раз начинает говорить за этот круголет. А мне же это интересно, как раз же это моя тема есть такая. И вот я начал слушать его. И он говорит то же самое конкретно и приходит. Только он называет эту систему кубическо-сферической. Ну, квадратно-кубическая и сферическая это одно и то же считаю. Потому что и в круге, и в квадрате у нас 360 градусов. Ну, как бы это одно и то же получается. То есть и он говорит об этом, то есть он к этому же и пришел. И я говорю об этом, я к этому же тоже пришел, только мы независимо пришли к одному и тому же. И это говорит о чем? Это говорит о том, что это знание, оно было дано. Это общее знание. Это еще говорит о том, что и через Аслана Уарзиат, и через тебя, и через этого человека... дает единый источник есть, который, желая пробиться все-таки к сознанию людей, ищет разные приемники, передатчики, вернее, которые способны передавать. Да, да, а это вот препятствия, все чинятся препятствия, то это поток информации. Сейчас вокруг планеты вообще знаете, что творится? Там вокруг планеты вот эти Илоны Маски всякие там эти, вывели там всякие спутники, там это все такой щит, короче говоря, они такой щит сделали. То есть они, вот будет сейчас вот праздник Новгороду, где они сделали вот такие, они... Делают такие памятники тоже, да, и преподносят, что это на благо людей сделано. На самом деле это все, это они показывают людям, что они делают. Но в то же время они сознание людей угнетают. Вот этими прививками всем, то есть они людей в заблуждение вводят. Но в то же время показывают то, что они делают. Но люди этого не понимают, не видят. Люди думают, что это на их благо там и какой-то они поставили там какой-то механизм, который концентрирует там энергию. Там вот такие две полусферы поставлены. Там шестеренки какие-то, там ключи, это все там, это показано. Но людям опять-таки, и люди радуются. Людям говорят, вот у нас туристы будут вот приходить сюда, памятник это смотреть, и вот много там денег будет там в бюджет города, там, ну, в разные всякие, ну, по ушам им так ездят, лапшу вешают. А на самом деле они вот такие установки ставят, которые вот эту энергетику, они связаны все, вот эти 5G, вот это все, это целая система. И она связана с коллайдером, вот эти 5G и спутники. И это все угнетает и не дает проникать вот этому чистому знанию сквозь вот это, да, напрямую, чтобы проходить. Они это здесь такой щит ставят. И за этим временем они хотят сделать здесь вот это, чтобы царствие вот этого Антихриста наступило. Они к этому стремятся. И вот сейчас вот это время подошло, к 25-му году, потому что этот 25-й год, это у нас получается, что по квадратам тогда, это 45 умножить на 45 будет. А 45 на 45 это такое сакральное тоже число, благодаря которому и бывает вот этот, можно программировать. То есть это программирование число. 45 на 45, потому что там кванты, это квантовое число, по три кванта, 15, 15 и 15, как раз вот этот переход. И получается, что у нас? То, что вот эти квадраты, представляете, когда в 1700 году вот этот поменяли, как его, календарь, тогда Петр Первый еще живой был, но он умер через 5 лет. И вот когда он умер в этом же году, в 1725 году, была открыта Академия наук в Санкт-Петербурге. И туда были приглашены ученые. Какие ученые? Западные, с Запада. Эти ученые все были с Голландии, там, отовсюду, в общем, отовсюду, вот это, с Европы. И вот эти пошли тогда, вот эти парики там какие-то, вот эти панталоны какие-то там всякие вот эти. Ну, европейское такое, знаешь, вот. Французский язык в моде, немецкий язык в моде. Западное веяние. Да, короче говоря, это было такой высший свет, так должен был так это, вести себя. Как бы и вот это, и вот этот научный мир, там были... Ну, русские ученые, да, именно Ломоносов, вот те времена. И во времена вот Ломоносов, когда был, там был такой Леонард Эйлер, математик. И вот этот Леонард Эйлер и пользовался как раз, и сделал много каких-то открытий с помощью вот этих квадратов. Леонард Эйлер сам родился в начале 18 века, 1704 или 3-й. Или пятый, ну, где-то вот так, в начале 18 века. И потом, вот когда Академию открыли, он же потом там был уже ученым, известным математиком. Его пригласили туда, с Европы. А еще он пригласил с собой, привел друга, тоже ученого, такого Миллер его, такой наслышанный, наверное, вы таком, да? Миллер и там Шлёцер и всякие. И вот этот Миллер был другом вот этого Эйлера. Еще у него был друг такой, они вот погодки. Один в 703-м родился, другой в 704-м, другой в 705-м. Вот так где-то. Ну, погоду между ними разница. Все родились в начале 18 века. Такой был Бенджамин Франклин. Так вот, этот Бенджамин Франклин тоже знал вот эту систему квадратов. И у нас есть, можем в Википедии, если набрать, можно найти квадрат Эйлера 10 на 10 и квадрат этого Бенджамина Франклина. И 8 на 8 тоже. И 8 на 8 вот квадраты, если мы сравним их, то там есть существенная разница. Но эти квадраты, я еще раз говорю, с помощью этих квадратов они могут менять пространство с помощью вот этих приборов. То есть схема работы, она вписана вот в эту систему квадратов. То есть числовые значения там, частоты, это все здесь высчитано и высчитывается. Но они этим пользуются. А мы не пользуемся, потому что мы этого даже и не знаем. А у нас это все прописано вот на самом простом телефоне, вот здесь. Здесь вот этот квадрат есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот этот квадрат, но мы никогда на него не обращали внимания. А он уже разросся до таких вот гаджетов, там, такие айфоны, майфоны там всякие. И работает на полную мощность. Но как они работают, вот, я уверен, что я сам не знаю тоже, вот, как они работают. Потому что здесь столько всяких операций и функций есть. Я даже одно буквы не могу разобраться до сих пор. Потому что это как бы, знаешь, вот это неестественное что-то, это как бы не наше. Ну, не человеческое, да, или не по-человечески преподнесено было нам, если это даже человеческое что-то. Потому что нам это преподнесли, вот нати и все, а мы ничего не соображали. Потому что и до сих пор многие даже не понимают, для чего и как это все действует. Но понимая это все, мы могли бы избежать очень много несчастий, которые с нами происходят, которые с нами творят. И тех людей, которые начинают об этом говорить и стараются что-то изменить, их гасят. Вот это, ну, те же вот этот Пыжиков тот же, да? Они все это говорили, и страха нету, потому что нету страха, потому что когда человек начинает понимать, что смерти как таковой ее нету. Это просто надо осознавать. И тогда страх от незнания, страх от невежества, от непонимания. Но когда человек начинает понимать и осознавать, этот страх уходит. То есть бояться нечего и некого. Нам нечего друг друга бояться. Мы не звери, чтобы друг друга бояться. Просто нас хотят сделать зверьми и стравить друг с другом. Вот сейчас будут стравливать в итоге. К чему идет это все, я говорю. Потому что стравливать будут вакцинированных с невакцинированными. Потому что те, кто вакцинировался, им дадут понять, что они ошиблись. Что они попали в эту западню. Но им будет стыдно себе признаться. Им эгоизм, их эгоизм не даст вот этого. Те, кто осознают, им, да, им понятно, может, да, это и зачтется. Но большинство из них, они вот на этом и построено все, на вот этой лжи. То есть это компромат вот такой, да? То есть они с помощью этого какие-то блага получают там. Вот им говорят, ты сделай вакцину там. Или там врачам говорят, допустим, вы вот так делаете, мы вам заплатим, а чем больше у вас здесь людей умрет, тем больше вы заработаете денег. И врачам плевать стало. Вот сейчас что, я же говорю, что там происходит какие-то там, хрен его знает. В этом писали вот буквально вчера, сегодня вот ролики. появились, что по халатности, обыкновенная халатность, давление кислорода упало, и умер не один человек, а 10 в один день и 15 на следующий день. То есть меры никакие не приняли. Знал министр здравоохранения, это знал. И никаких, понимаете, никаких действий не было предпринято. И это о чем говорит? Это говорит о том, что люди уже настолько, да, дошли до такой точки, что вот, я не знаю, дальше еще куда. И вот я думаю, что вот это надо, вот это понимать нам, научиться понимать, и друг друга слушать, и друг другу прислушиваться. Потому что информации столько ложной сейчас. И вот это истинное апокалипсис, о чем я начинал, когда вначале говорил, что это и есть вот открытие тайного знания. Вот эти тайные знания, скрытые знания, они идут сквозь вот эту, вот этот спам, вот который специально вбрасывается. Вот такой вброс идет ненужной, совершенно никакой ненужной информации. Чтобы люди в этой информации, они блуждали, но не видели истинную информацию. И вот так это все происходит. И у людей и частота восприятия сбита из поколения. Понимаете, где-то буквально три поколения. Три поколения и все. Можно считать, что все, победа. Они это делают. Вот буквально сколько прошло? Как раз 75 лет, да? С Великой Отечественной войны. Какой был скачок? Вот какой был скачок вот за эти, да, за эти 25 лет от войны, которые когда прошли, как скакнула вот эта страна, Советский Союз, вперед ушел резко. Резко вперед ушел. И настолько ушел, что никто бы его не догнал. До сих пор бы не догнали никто. Мы бы были впереди все, как бы передавая, да, вот. Научная вот эта все идея, вся мысль, вся научная мысль, она всегда исходила отсюда. То есть с севера, это с севера идет поток знания, он всегда идет с севера. И он так идет, буквица такая есть, да, вот Ижа называется, 49-й знак. В конце буквицы он вот так пишется. Но если его в зеркало посмотреть, он будет как 96. Если перевернуть, то будет как 69. Ну, это так вот, сфера такая получается. И там показано, вот эта буквица, она и показывает, как информация заходит и выходит. То есть это движение. Буквица вся, она исписана вот этими знаками, понимание которых нам дает вот этот выход. И с числами, вот эти числовые системы, и эта буквица, это есть ключи раскрытия. Вот их объединить вместе. И тогда мы научимся. Это квадрат 7 на 7 буквица. 7 на 7 это 49 чисел. Но они взаимодействуют, эти числа, точно так же, как из буковиц слова составляются. Также у каждой буквы есть там почти у всех значения числовые. И числа тоже взаимодействуют друг с другом, когда циклы получаются. И вот это все соединить, и получится знание, которое дает нам идти вперед. Но это согласно с природой, не вредя природе. Потому что в буквице, если вы будете читать буквицу, каждый знак там имеет несколько значений, начиная от материального и кончая духовным миром. Разные уровни. Там по 10, по 7, по 8 этих значений разных. Получается, жить по совести. Нет. Конечно. Жить по совести, в ладу с природой, чтя, да, богов и предков наших. Да, и все рецепты можно найти, обращаясь к знаниям предков. С одной стороны, это очень просто. Конечно. С другой стороны, нужно убрать весь мусор. Конечно. Очищение это, да. И каждый осознавать и из себя начинать. Но это все понимает друг друга и не боясь. Друг друга нам не надо бояться. Мы не такие, чтобы друг друга мы боялись там. Кто-то там вот такой, кто-то не такой, кто-то сякой. Нам вот это понимать тоже надо. Вспомните буквально вот несколько лет, 40 лет назад как было. Это вот эти 30 лет перемен, когда вот эти перемены пошли. Но до этого как было? Как люди жили, как? Мы даже помним это все. Когда можно было путешествовать куда угодно, может, без всякого паспорта, без всяких там этих. Взял билет, поехал. Куда ты? Что отдыхать еду? Куда? На Кавказ. А ты куда? А я в Сибирь. А я туда. А я на море. А я на Черное. А я на Каспийское. И вот так. И люди отдыхали, путешествовали по всей, ну, по всему Союзу. И в Прибалтику, и туда, и на Дальний Восток, и куда угодно. А сейчас что? Сейчас все горит. Ну, все горит, и все этот эпидемия. Ну, сейчас дали вначале людям вкусить, что такое якобы свобода, в кавычках, да, где можно путешествовать по всему миру, но в один прекрасный день этот мир закрыли. Позакрывали границы. Это же каббала, вот это и есть. Люди оказались в ловушке. Истинная каббалистика, это и есть каббала. То, что вот кредиты повыдавали, вот эту кредитные ловушки понаставили, людям кредиты повыдавали, якобы, вот, чтобы жить можно было хорошо. Но там такие условия, что их не прописывают. Я сталкивался с этим, там, где мелким шрифтом написано то, на что даже человек не обратит внимания. Потому что человек, попавший в трудную ситуацию, такие ситуации были созданы, что человек готов был на все, лишь бы оттуда выбраться. И любой кредит на всем готов был, согласен был, и потом уже как бы на авось, да, вот это авось как бы проскочу потом. Ну, ни хрена так не получается, это все как бы имеет свою подоплеку. И вот таким образом все так устроено. Ну, я же говорю еще раз, вот нам надо, вот дай Бог, чтобы меня услышали, вот те, кому я обращаюсь, математики, да, и вот эти астрономы, и которые еще вот эти приборы, можно такие приборы сделать, которые вот это пространство очищают. Они будут очищать пространство от этого негатива. Помощью. Нет ни одной болезни, да, ни одной болезни нету, которую нельзя вылечить вот этой частотами. Вот Горяев Петр Петрович, он до этого дошел, и он много чего показал и рассказал, о чем потом, видите, он так получилось, что его тоже не стало. Потому что его, он когда говорить начал, он здесь был, здесь в Союзе еще. Он тогда еще начинал об этом говорить, но его не приняли, потому что ему позавидовали и не дали ему дорогу. И тогда он уехал. Куда? В Канаду уехал. А в Канаде его ждали с распростертыми руками. Давай, давай, дорогой, иди сюда. Дай нам эти знания. И все из него выудили. И потом выгнали. Все. Ты нам больше не нужен. Иди, куда, откуда пришел. Тогда он поехал в Южную Америку, Африку. Там он вылечил тоже такого человека, который всю жизнь лежал вот после аварии. Он был калека вот такой, позвоночник у него перебитый был, мозг спиной. А он его на ноги поставил с помощью вот этой генной инженерии. Потом он вернулся сюда, здесь начал, здесь открыли они этот, такую, ну, кабинет или клиника, как это называется. Там вот эти такие камеры Райха, их называли. Еще пирамида такая, то есть энергетическое воздействие. Туда ложишься буквально на 15-20 минут, в зависимости, в какой точке у тебя пробой ауры. Они делали снимок вот такой ауры. А аура, она бывает пробой в ауре, то есть в оболочке человек имеет ауру свою, каждый. И вот там, где болезнь, на каком уровне. Ну, чакры, скажем так, на каких чакрах болезнь, там она бывает, эта аура пробита. Ну, я думаю, что тем слушателям, кому интересно будет это, могут изучить отдельно, обратиться к методике Горяева и изучить более точно. Да. Сейчас я все-таки предлагаю послушать, что же говорят наши слушатели и зрители, и перейти ко второй части нашего эфира. Хорошо, согласен с тобой, Лилия. Да, после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начинаем вторую часть нашего эфира, и сейчас Денис ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Примира Шанти задает вопрос. О прошлом, думаю, все мы поняли. Что же Денис предлагает нам в настоящем шаге движения вперед? Мы же не учим младенцев ходить ножками назад, а учим вперед. Благодарю. Денис, тебе слово. Да, ну я уже говорил об этом. Нужно принять знание. Вперед идти не дает нам что? Не знание, не понимание. И нужно послушать тех людей, которых уже много, прислушаться к ним и пойти за ними, пойти и посмотреть, что получится. И тогда видно будет результат, к чему это приведет. И такие шаги, это, я думаю, не трудно сделать. Просто надо себя заставить поменять свое. Вот. Ну как, поменяешь себя, и вокруг тебя поменяется мир, так говорится. Не нужно ждать клинической смерти, да, как да. У тебя произошло, да, а нужно человеку самому уже задуматься сейчас, конечно. Кто я, как я живу, да, и что нужно делать. Да, я поэтому и говорю то, что это я на себе испытал, я не советую, не желаю никому такого, то, что вот это я испытал, да, я уже понимаю, что было и как было. Ну, как бы жалеть поздно об этом, как говорится, это была такая мудрость одна, что не жалей о том, что сделал, и не делай того, о чем будешь жалеть. То есть вот так как-то. Так что нужно просто заняться собой, принять знания и постараться найти истинные знания вот в этом всем спаме, который сейчас здесь вокруг нас. Разобраться в этом. С помощью людей, таких же, как и тот, кто меня спрашивает, думаю. Не глупый человек, который рассуждает, понимает, уже не младенец. Вот такие шаги. Да, я вот вспомнила, что есть такая практика безмолвия. Алексей Орлов об этой практике на семинарах рассказывает и другие. Я думаю, что знают она в разных учениях по-разному, конечно, но смысл один. Говорится по-разному, но смысл один. Что включаешь тишину, да, внутри себя и убираешь всяческие мысли и начинаешь вот принимать, вот становишься таким своеобразным приемником, слушаешь себя, и в результате происходят вот эти вот разные инсинуации. Исполняться начало, его надо освободить. Нужно место для того, чтобы информация, куда она придет, место подготовить надо, чтобы в такой сосуд был готов для этого. Тогда пойдет. И периодически потом, как будет заполняться, передавать. Заполняться, передавать. И вот так, такими шагами, если по шагам. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук. С ваших слов, данный пинг-понг цикличен. И все это физика. Так, а как это остановится лишь по велению и изменению человеков в моральном и духовном плане? Физика – это физика. Благодарю. Да, да, как остановить вот это вот можно, этот апокалипсис? Именно так оно и произойдет, потому что человек настолько себя не знает, какой он обладает силой. И вот обладая этой силой, человек может сворачивать все, что угодно. Пространство я имею в виду. И заворачивать, и сворачивать. Просто у нас мозг наш не работает настолько, насколько он должен работать. Но время, я же говорю, время затормозили. Затормозили на несколько поколений, изменив частоту, изменив календарь. Несколько поколений были в таком стопоре, без движения, застой такой произошел. Из-за этого произошел сбой в получении нужной информации. Вот если бы информация пошла та, которую настроил товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, и по этой информации бы пошло все, тогда бы все человечество вместе шагнуло вперед. вместе. Потому что все вот эта концепция, которая была разработана, она именно была для людей. И это видно было по ему самому, по нему самому, кто он был и что он был. У него осталось что? Шинель, трубка вот эта, может, две трубки, пара ботинок, пара сапог. Ну, буквально там можно посчитать вот так на пальцах, что у него было. Он для себя что-то хотел, не хотел, он для людей все старался делать. А сейчас его, ну, это как бы облили все, он за себя так и говорил, что время будет, меня все сравняют там с этот, со всякой дней. А потом начнется по-другому. Вот это и начнется, когда человек может сворачивать все пространство, понимая друг друга, осознавая это. Горяев сколько об этом говорил. Просто это надо, не дают этому знанию двинуться. Двинуться не дают, держат. Но время уже приходит такое, что уже держать им невозможно. И никуда не денутся. Вот так произойдет, так и будет. Мы программируем пространство, то, что у нас должно быть у наших детей светлое будущее. Согласно с природой, по совести. Вот так. Хорошо, медоед Барсук задает еще один вопрос. Сколько раз в таком случае наша планета выжигалась? И сколько раз спасалась? Благодарю. Ну, буквально последний раз, это в Библии написано, минимум два раза. То, что описано в Библии. Там и потоп, еще до этого там вот пророк был Даниил, предпоследний был. Последний вот это, который сейчас вот происходит событие, это у нас получается, что Иоанн, до него был Даниил, до Даниила был Енох. Еще дальше, что было, это там уже, дальше это уже нужно веды смотреть, потому что это уже информация не авраамическая, не христианская, не мусульманская, не буддийская. Ну, это, короче говоря, это все. Буддизм, это все появилось после, как бы, изменения. Вот это когда христианство все пошло. То есть эти Пифагор, вот эти все, они были как бы современниками. Они как одноклассники были. Ну, по времени я имею в виду. Они вот это знание, все, которое было, они ее постепенно упрощали. Буквица все сокращалась, и вот до 33 знаков дошло, и все, дальше некуда. Дальше, если еще сократят, все, это будет уже деградация. То есть это край, вот это 33, это есть край. Дальше некуда. Поэтому не будет никогда такого, что все исчезло и все потерялось. Все будет возрождаться, и будет возрождаться до тех пор, пока не начнет двигаться вперед так, как задумано. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее это и произойдет. Давайте друг друга прислушаемся друг к другу и сделаем, запрограммируем, начнем себя программировать. Каждый день на светлое будущее. Про себя вот так даже будете говорить каждый, это уже будет. А когда будешь еще озвучивать, и знаешь, как это озвучивать, тогда это уже начнет работать, и изменения пойдут. Так что не нужно сомневаться. А если сомневаться, тогда лучше не начинать. То есть закон магии – мысль, слово, дело. Конечно. Это и было основой, вот эта троица и была в основе знаний древнего. Хорошо. Тема у нас называется тема эфира «Апокалипсис в Солнечной системе». Получается, Земля имеет центральное место, и то, что происходит сейчас на Земле, коснется всей Солнечной системы. Об этом говорилось у нас и в других эфирах. Да. У нас говорили об этом. Так вот, выход-то какой? Давай еще раз вот подведем итог. Чтобы выход... вот этого апокалипсиса не случилось. Еще раз, вот прям по пунктам. Еще раз говорю, начать с самого себя. С самого себя начать, что это означает? Начать понимать то, что человек в силах программировать пространство вокруг себя. То есть от его желания многое зависит. И он программирует, если он несет позитив, выходит от него позитив, меняется пространство на позитивное и возвращается точно так же. Если это не один человек, а несколько человек, оно усиливается. И усилившись, оно доходит и доходит до подобного, притягивает подобного. И усиливается еще в разы, в разы, в разы. И вот таким образом ситуация достигнет вот этой критической точки, когда будет это все же цепная реакция пойдет, и вот эта цепная реакция сработает, и пойдет вот это все изменение. Так устроена природа. Земля, она сама по себе, земля, она из чего состоит? Земля – это земля, но на земле есть вода, огонь, все стихии объединены. Все стихии, все пять стихий, они имеют информационную составляющую, каждая из стихий. И каждая из стихий соответствует пять первых элементов, из которых все и началось. Это есть, я, по-моему, в одном видео говорил. Енох в переносном смысле, это означает вот эти пять элементов. Если мы напишем вот так, енох, это и у нас получится эфир, и там азот, кислород, водород, углерод. Пять элементов. Первые элементы. И Земля, она сама информационно, она связана с другими планетами. Но есть газовые гиганты. Газовые гиганты, эти планеты, это уже как бы это 30-е царство. Если мы будем брать так, у нас есть 39-е царство и 30-е государство. И вот у нас 39-е, то, что касается 27, да? А там 37. Вот эти две половинки, они вместе соединены. Но там сущностное содержание, энергоинформационное, совершенно другое. Но оно взаимодействует здесь. Там превращаются, представляете, там из газа идет превращение вещества в металл. То есть один газ, водород, там превращается из газа, агрегатное состояние, он в газ, да, вот это водород. А потом он превращается в жидкий металл. Ртуть превращается в давление. Такие условия там. Там процессы идут. И человек, дана человеку власть такая, чтобы он научился управлять этими стихиями. Вот Соломон так говорил. Да, есть вот эти свиток какой-то есть. Вот Соломоновы ключи, там я читал как-то этот. Один француз написал. Такой авантюрист был тоже. Но он как бы залез тоже вот это в библейские писания. И там накопал. И пришел он к такому выводу, что вот это Соломон, он имел вот эти, ему были даны вот эти знания, да? Он то есть получил. Вот этот храм был сотворен. Это означает то, что храм сотворен. Это означает, что люди до этой точки дошли, до этой точки понимания. И должно было это пойти вот, в развитие такое. Но там случилось, что Соломон сам подвел. Его вот через женщину, короче говоря, он через чужую женщину там, в общем, ошибся, и Бог как бы все сделал по-другому уже. Но он не ответил за свои слова. То, что он обещал Соломон, у него был выбор, и он выбор свой сделал и пообещал, что будет делать вот так, вот так, вот так. Но от своего слова он как бы изменил слову своему и сделал по-другому. И то есть слово сделано не совпало, и все пошло наперекосяк. И он умер сам, и потом его все это народ тоже потерпел много-много нехорошего. И так дальше и пошло. Ну то есть это Соломон, Сулейман. Вот это все, это одно и то же лицо, как бы это все говорит о мудрости, народной мудрости. То есть вот эта мудрость, это мудрость, это тоже часть иммунитета. Когда народ обладает знанием, у него такой иммунитет образуется. Такой, да, положительный иммунитет, положительный эгрегор такой. В хорошем смысле слова такой, да, эгрегор, который защищает. Это общее понимание, общее знание, когда. Это тоже оно становится эгрегором и мощным таким. И действует, работает тоже. Сообща это все, конечно. понимая друг друга, настраиваясь. Каждый настраиваться нужно с самого утра. Вот ложишься спать, настройся на то, что пожелай, когда ложишься спать, пожелай, чтобы я попал в такие пространства, чтобы увидел там что-то такое, что проснувшись я мог поделиться. Что-то хорошее, чтобы хорошим я мог делиться. А утром проснувшись, пожелай и скажи, вот я увидел, вот я столько там увидел такого, что и вот хочу поделиться. И пожелаю всем добра, миру пожелаю вокруг добра. От настроя человека многое зависит. Ну, все, абсолютно все зависит от человека. Да, в первую очередь человек, получается, должен осознать, что он человек. Конечно. А не животное, не какое-то там подопытное, подопытный кролик и не раб, а именно человек. И ты очень хорошо сказала в начале эфира о том, что вот есть человек отличает совесть от животных на самом деле, и что негативные эмоции, они выжигают вот эту вот совесть, душевную чистоту человеческую. И человек автоматически попадает под черту, в нежити, то есть становится неживым человеком, а затем и нелюдем становится. И поэтому задача человека в первую очередь помнить о том, что он человек. А человек – это, мы знаем, что это потомки, дети Божьи, дети богов. Вопросов больше нет, Денис, и поэтому я предлагаю в завершении нашего эфира пожелать нашим слушателям и зрителям что-то вот очень хорошее, светлое, доброе. Вот как ты сейчас сказал, вот утром просыпаешься и пожелал, да. А ты вот в завершении эфира пожелай. Не забывайте, друзья, не забывайте, что мы все живем вместе. Не существуем, а живем. Нам надо понимать, что друг без друга мы не будем жить. Мы нужны друг другу. Это нам надо осознать. И каким образом мы друг другу нужны, это тоже нам надо осознать. Нам нужно понять, что когда на Дальнем Востоке восходит солнце, здесь ночь наступает. И мы тогда спать ложимся. А там люди пробуждаются, начинают творить что-то хорошее, что-то плохое. Что-то творят, в общем, одним словом. Потом сюда доходит солнце, здесь просыпаются, а там ложатся спать. Так происходит. И понимая вот эти изменения, мы должны понимать, когда проснешься ты, что ты должен сделать, и это солнце будет нести дальше с собой. И оно будет приносить туда, где свет, где пробуждение идет. И хорошее оттуда будет приходить сюда вместе со светом. И вот так циклически все это будет передаваться, накапливаться. И будет вся Солнечная система, она двигается тоже. Пространстве. Земля вместе со всеми планетами, вместе с Солнцем, движение, это движение не останавливается никогда, ни на минуту, ни на секунду. Двигается. Нам нужно двигаться. И дай Бог нам всем, чтобы мы осознали, в каком направлении нам двигаться, как мы должны двигаться. Чтобы мы это поняли все и друг друга поддержали с пониманием, с любовью. И вот такое пожелание у меня для всех, чтобы никто не болел, чтобы те, кто болеет, выздоровели, чтобы те, кто спит, проснулись, и чтобы у всех все было хорошо. Всем желаю добра. Лена, тебе благодарю. Женя, тебе благодарю. Света, тебе благодарю. Всем, кто потрудился сегодня в этом эфире, всем благодарность моя от души, от сердца. И всем, кто слушал нас, всем-всем-всем радости, тепла, добра, любви. С радостью принимаем твой теплый душевный посыл, Денис, и в свою очередь благодарим тебя за участие в нашем эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Напомню нашим слушателям, что мы завершаем эфир «Апокалипсис в Солнечной системе». Мы уже находимся во время экзамена. И речь шла сегодня о том, что может ожидать Солнечную систему и Землю в будущем. Что такое апокалипсис? Таким ли мы его себе представляли? Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире из жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.